шарахаясь от темноты и лая собак, и бормотал то, что я сейчас назвал бы молитвой. Это была просьба, горячая просьба к волшебству помочь мне найти свой дом и увидеть маму и папу, которые не станут сердиться на меня. И волшебство услышало меня. Тот миг, когда показался наш дом за мостом, сделал меня самым счастливым. 1976 год. Раньше я думал, почему никаких обстоятельств нету. Что я без обстоятельств, как у Бернаноса, аббат? Сам себя цепью истязал, чтобы наполниться духом. От того, что плоти меньше, больше духу, или яснее голова, или болящая плоть сулит выздоровление духу. Но жизнь, в принципе, хороша, и тем, что мы думаем, а, следовательно, существуем, это не может быть отвергнуто даже теми, кто в каждой строчке грешит бедой и, как друг, накачивает все грозовым воздухом. Жизнь все сотрет в порошок. И время, доктор Камю, говорит, реальность убийственно скучна, но ведь порой убийственно. На бумажке, само собой, ничего не запишется. Нужно сесть, пошевелить мозгами. Иногда бывает охота писать и выдумывать, но все равно лень. Хочется иногда застрять на каких-то мелочах. И кто на кого как посмотрел, и что из этого вышло, и как вдруг осеняет какая-то тонкая мысль, как в чьей-то улыбке страшно проглянула. А за этим опять другой план, другой мир. Недобрая, темная, ложь и корысть. И что без этого можно, и, главное, нужно всем нам обойтись, недоброе в себе растворить, не хотеть корысти. Был в одном доме, там вид из окна на мост. Справа пустырь, тишина, заснувшая природа. В сумерки автобус на мосту блеснул червонным золотом, что-то на нем отразилось. Странный оптический эффект, фантастика, сверкнул, как волшебный предмет, и среди этой дикости, нетронутости еще, словно марсианский разведчик. И так страшно стало от необычного одиночества, с перспективой неясной и тревожной, с перспективой оцепенения на много лет. Я подумал, когда мы Элика забрали на Колыму и вчетвером остановились в Алтае, что творилось тогда с родителями? Двое маленьких, странных, родных, папе и маме детей, с папой и мамой в номере, все вместе. Папа ужасно любит семью, и когда мы все вместе, тут еще Элик впервые вместе со мной, двое маленьких деточек. Как должно быть счастливы были они тогда от того, что мы щебетали и ссорились? Семейный номер. Нужно было нас накормить, одеть, помыть. Каким блаженством для отца было это хорошее беспокойство. Отчего мы так обращены к себе, и не в каждой ли любви устремляемся к другим за тем, чтобы расщедрить себя на взаимности? Зло уничтожить невозможно, потому что оно добро. Добро к себе, и эти нагромождения слов и цитат, эти памятники всепроникающей мысли рушатся. Вроде как придворная чехарда, гибнут один с другим советники короля, потому что правая мысль, облеченная властью, всего лишь мечта, заветный образ всех прекрасных утопий. 26 августа 1999 года. Глупое занятие — тасовать листочки в тоненькой колоде отложенных монологов. Одно слово поправлю, другое изыму, третье вставлю — и все слова не смешные, и от перемены мест, слагаемых в сумме, ничего не меняется. Как было не смешно, так и осталось не смешно. В какие папки не заключишь эти жалкие тексты? В папке еще ничего. Рукопись и рукопись. А проявишь на свету чернота, не смешно и глупо, и снова не смешно. Вот я же, например, заметно преуспел в лирике, и мне иногда удаются целые фразы, но вот в искусстве комического я беспомощен, почти ничего не могу подсказать своим авторам. Целиком полагаюсь на их опытность в жизни, а раздражаюсь из-за того, что из колоды никак не вытащу козырный листок, монолог, который захочет сыграть в ту же минуту. Впрочем, сегодня я не ленился, много пел и учинил целую ревизию своего вокального блока, встречался с аранжировщиком, капризничал, не умея высказать ему свои претензии. Затем спохватился и позвонил ему вслед на мобильный телефон, предполагая, что я мог быть неправ. был на связи с авторами,